Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Тана Френч. В лесу. Перевод с английского Анастасии Наумовой. Читает Илья Слоневский. Посвящается моему отцу Дэвиду Френчу и моей матери Елене Хвостов-Ломбарди. Наверное, это просто чей-то противный черный пудель. Но мне всегда было интересно, что если это на самом деле был он, и он решил, что я недостоин? Тони Кушнер, «Светлая комната, что зовется день». Пролог. Представьте себе лето, словно слизанное с фильма о взрослении, который снят в 50-х где-нибудь в маленьком городишке. Это лето выбивается из череды ирландских годин, когда тучи и моросящий дождик, точно повинуясь капризам пресыщенного знатока, втискивают все оттенки в скудную акварельную палитру. Это лето бескомпромиссное и чрезмерное, будто разлитое по шелку горячей синевой. Такое лето взрывается на языке вкусом жеванной травинки, твоего собственного свежего пота, печенья Мария с растаявшим на нем маслом, красного бутылочного лимонада, любимого напитка тех, кто прячется по шалашам на деревьях. Оно покалывает кожу ветром летящего велосипеда, лапками божьей коровки, что ползет по руке. Оно наполняет каждый вдох запахом скошенной травы и развешанного на веревках белья. Оно звенит и откликается птичьим пением, жужжанием пчел, шелестом листвы, стуком футбольного мяча, посвистом скакалки и криками «раз, два, три». Это лето бесконечно. Каждый день его начинается с мелодичных переливов из машины мороженщика и стука в дверь «это пришел твой лучший друг» и заканчивается долгими тягучими сумерками, когда в дверях появляется силуэт матери, и та зовет тебя домой, а между черными деревьями с криками мечутся летучие мыши. Это классическое лето во всем его великолепии. Представьте небольшой аккуратный лабиринт из домиков на холме, всего в нескольких милях от Дублина. Когда-то власти решили устроить из этого места образчик чудесной пригородной жизни, безупречную замену городской скученности, бедности и всяческим городским заразам. Но сейчас там лишь пара десятков одинаковых двухквартирных домов. Странные и неуклюжие, они выглядят относительно новыми. Пока власти пели про Макдоналдсы и многозальные кинотеатры, молодые семьи, те, кого тяготило съемное жилье с уборными на улице, о которых в Ирландии 1970-х упоминать не любили, те, кто мечтал о палисадниках и дорогах, где дети прыгали бы в классики, или те, чья зарплата учителя или водителя автобуса просто позволяла купить жилье не слишком далеко от города, покидали пожитки в пакеты для мусора и затряслись по ухабистой, местами поросшей травой и маргаритками колее, к новой, как блестящая монетка жизни. С тех пор минуло 10 лет. Зыбкие воображаемые магазины и дома культуры, что именовались инфраструктурой, так и не появились. Время от времени мелкие политики распинались в палате представителей о сомнительных земельных сделках. Фермеры по-прежнему пасут по ту сторону дороги коров, а в ночной темноте проглядывают разве что скромные созвездия окон на соседних холмах за землями, где когда-то обещали построить торговый центр и разбить маленький уютный парк, но где добрую квадратную милю и бог весь сколько сотен ярдов, так и тянется лес. Подойдем ближе. Понаблюдаем за тремя детьми, что перелезают через хлипкую оградку из кирпичей и цемента, отделяющую лес от домов. В их фигурах кроется явное нежелание медлить. Они стремительны и естественны, подобны легким аэропланам. Бледные татуировки на теле, Молния, звездочка, огонек. Все как обычно, когда наклеишь на кожу вырезанную из пластыря картинку, а солнце позолотит вокруг нее загаром. Голова с копной светлых волос высовывается над оградой, нога ищет опору, колено упирается в стену и на другую сторону с глаз долой. Лес — это трепет, шелест и мираж. Словно нарисованный пуантилистом, он складывается из миллиона звуков — шорохи, щебетания, безымянные оборванные крики. Лесная пустота полна тайной жизни, суету которой замечаешь лишь краем глаза. Осторожней! Из трещин в коре накренившегося дуба выползают пчелы. Остановись, подними камень, и под ним встревоженно зашевелятся чьи-то странные личинки, а усердные муравьи тем временем цепочкой обовьют тебе лодыжку. В разрушенной башне, в былые времена служившей кому-то оплотом, между камнями зеленеют стебли крапивы толщиной с руку, а на закате кролики вытаскивают из устроенных в фундаменте нор крольчат и играют с ними на древних могилах. Лето принадлежит этим трем детям. Они изучили лес так же хорошо, как и рельеф собственных ободранных коленок. Завяжите им глаза и поместите в лесную лощину или на поляну, и они найдут дорогу домой, ни разу не заплутав. Это их территория. Они правят ею с безудержным великодушием, свойственным молодым животным. Целыми днями напролет и по ночам, во сне, они пробираются между деревьями и играют в прятки в лесных оврагах. Они переносятся в легенду, в рассказанные перед сном истории и ночные кошмары, о которых родители никогда не узнают. Они следуют по едва заметным тропинкам, таких тебе в одиночку ни за что не найти. Они скатываются по разрушенным каменным стенам, оставляя позади точно следы от кометы, эхо голосов и шнурки от ботинок. А на берегу реки... Кто это ждет там, высунув руки из-за ивовых веток? Чей смех раздается с качающегося дерева? Чье лицо, нарисованное солнечным светом и тенями листвы, ты вдруг замечаешь боковым зрением в подлеске, а потом оно тут же исчезает? Эти дети так и не повзрослеют. Ни этим летом, ни другим. Август не станет уговаривать их найти скрытые силу и храбрость, чтобы посмотреть в лицо взрослой жизни со всеми ее печалями, мудростью и обязательствами. Это лето предъявит им другие требования.